Повесть временных лет. Вот повести минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля. Так начнем повесть сию. По потопе трое сыновей Ноя разделили землю — Сим, Хам и Афет. О разделе земли после потопа рассказывается в Библии, книга Бытия. Следующие далее перечень земель и островов в большей своей части заимствован Нестором у Амартола. Смотри «Хроника Амартола», страница 58-59. Упоминаемые области и страны по преимуществу расположены по берегам Средиземного моря, а также на территории современных Ирака, Ирана и советских среднеазиатских республик. И достался восток Симу, Персия, Бактрия, даже и до Индии в долготу, а в ширину до Ринакорура, то есть от востока и до юга, и Сирия, и Мидия до реки Ефрат, Вавилон, Кардуна, Ассиряне, Месопотамия, Аравия старейшая, Елемаис, Инди, Аравия сильная, Колия, Камагина, вся Финикия. Хам уже достался юг, Египет, Эфиопия, соседящие с Индией, и другая Эфиопия, из которой вытекает река Эфиопская Красная, текущая на восток, Фивы, Ливия, соседящие с Киринией, Мармария, Сирт, другая Ливия, Нумидия, Масурия, Мавритания, находящиеся против Гадира. В его владениях на востоке находятся также Киликия, Памфилия, Писидия, Мизия, Ликаония, Фригия, Камалия, Ликия, Кария, Лидия, другая Мизия, Троада, Эолида, Вифиния, старая Фригия и острова некие, Сардиния, Крит, Кипр и река Геона, иначе называемая Нил. Иофет уже достались северные страны и западные. Мидия, Албания, Армения малая и великая, Каппадокия, Пафлагония, Галатия, Колхида, Босфор, Меоты, Деревия, Сарматия, жители Тавриды, Скифия, Фракия, Македония, Далмация, Малосия, Фессалия, Лакрида, Пеления, которая называется также Пелопоннес, Аркадия, Эпир, Иллирия, Славяне, Лихнития, Адриакия, Адриатическое море. Словения. Упоминание о славянах добавлено Нестором. В тексте Амартола оно отсутствует. Из статьи 898 года летописец сделал вывод, что славяне обитали в районе Иллирии, здесь Иллюрик, на северо-восточном побережье Адриатического моря, поэтому он вставил упоминание о славянах именно в данном месте. Достались и острова Британия, Сицилия, Эвбея, Родос, Хиос, Лесбос, Китира, Закинф, Кефалиния, Итака, Корсика, часть Азии, называемая Иония, и река Тигр, текущая между Мидией и Вавилоном. До Понтийского моря на север, Дунай, Днестр, Кавказинские горы, то есть венгерские, а оттуда до Днепра и прочие реки. Десна, Припять, Двина, Волхов, Волга, которая течет на восток и в страны Сима. До Понецкого моря, Понецкое море – Понт, греческое название Черного моря. С этих слов начинается другой источник, описывающий земли, заселенные славянами и сопредельными с ними народами и племенами. Возможно, что это остаток текста начального свода. Кавказинские горы Рекши-Угорьски имеются в виду Карпаты. В странах же Иофета сидят русские, чуть и всякие народы. Меря, Мурома, Весь, Мордва, Заволочская чуть, Пермь, Печора, Ямь, Угра, Литва, Зимигола, Корсь, Летгола, Ливы. Чуть и все языцы, Меря, Мурома, Любь, перечисляются финские и балтийские племена, населявшие районы от Балтийского моря на западе до Верхнего Поволжья на востоке. Ляхи же и пруссы чуть сидят близ моря Варяжского. Пруссии – балтийское племя пруссов, обитавшие на юго-восточном берегу Варяжского Балтийского моря. По этому морю сидят варяги. Отсюда, к востоку, до пределов Сима, сидят по тому же морю и к западу, до земли английской и волошской. Волохами древние славяне называли романские народы. Возможно, что здесь имеется в виду Италия. Потомство Иофета также варяги, шведы, норманны, готы, Русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлези, венецианцы, генуэзцы и прочие. Они примыкают на западе к южным странам и соседят с племенем хамов. Сим же, Хам и Иофет разделили землю, бросив жребий, и порешили не вступать никому в долю брата, и жили каждый в своей части. И был единый народ. И когда умножились люди на земле, замыслили они создать столб до неба. Было это в дни Иоктана и Фалика. Далее следует пересказ библейской легенды о Вавилонском столпотворении, с помощью которой в Средневековье объясняли возникновение различных языков. В дни Нектана и Фалика, Нектан, Иоктан и Фалик упоминаются в Библии. Это братья, сыновья Евера, потомка Сима. И собрались на месте поля Сенаар строить столб до неба, и около него город Вавилон. И строили столб тот 40 лет, и не свершили его. И сошел Господь Бог видеть город и столб, и сказал Господь: «Вот род един и народ един». И смешал Бог народы, и разделил на 72 народа, и рассеял по всей земле. По смешении же народов Бог ветром великим разрушил столб, и находятся остатки его между Ассирией и Вавилоном, и имеют в высоту и в ширину 5433 локтя, и много лет сохраняются эти остатки. Локоть – древнерусская мера длины около 46 сантиметров. По разрушении же столпа и по разделении народов взяли сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама – южные страны. Иофетову же взяли Запад и северные страны. От этих же 72 язык произошел и народ славянский. От племени Иофета так называемые норики, которые и есть славяне. Нарцы, норики, жители римской провинции Норик, расположенной по течению Дуная. Кем-то из древнерусских книжников они были отождествлены со славянами. Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля венгерская и болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которые сели. Так одни, придя, сели на реке именем Мурава и прозвались Марава, а другие назвались Чехи. А вот еще те же славяне, белые хорваты и сербы и харутане. Белые хорваты обитали к востоку от Карпат, сербы и харутане – предки современных сербов и славянцев. Когда волохи напали на славян дунайских и поселились среди них и притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами. От тех ляхов пошли поляки, другие ляхи – лутичи, иные – мазовшане, иные – поморяне. Здесь речь идет не о поднепровских полянах, а о западнославянском племени полян, занимавшем территорию по среднему течению Одры и Варты. Упомянутые далее лютичи обитали западнее Одры, мазовшане – по берегам Вислы, поморяне – на южном берегу Балтийского моря. Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах. А еще другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами. Иные сели по Двине и назвались палачанами. По речке, впадающей в Двину по имени Полота, от нее и получили название палачане. Те же славяне, которые сели около озера Ильмени, прозвались своим именем славянами и построили город и назвали его Новгородом. По современным данным, славянские поселения на месте будущего Новгорода возникли в IX-X веках. Новгородский детинец, Кремль, упоминается в летописи впервые 989 годом. А другие сели по Десне и по Сейму и по Суле и назвались северянами. Существует гипотеза, что север, северо, это название племенного союза восточных славян, из которого впоследствии выделились поляне, деревляне, дреговичи и так далее. Оно восходит к названию территории, на которой обитало одноименное племенное объединение Сармато-Алан, вытесненное славянами на юго-восток в начале VIII века нашей эры. И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота назвалась славянская. Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь из варяг в греки, и из грек по Днепру, а в верховьях Днепра Волок до Ловоти, а по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро Великое. Из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро Великое Нево, и устье того озера впадает в море Варяжское. Озеро Великое Нево, Варяжское, имеется в виду Ладожское озеро и Балтийское море. И по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима можно приплыть по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в Понт-море, в которое впадает Днепр-река. Днепр же вытекает из Оковского леса и течет на юг, а Двина из того же леса течет и направляется на север и впадает в море Варяжское. Из того же леса течет Волга на восток и впадает 70 устьями в море Хвилисское, Каспийское море. Так и из Руси можно плыть по Волге в Болгары и в Хвалиссы, и дальше на восток пройти в удел Сима, а по Двине в землю варягов. От варяг до Рима, от Рима же и до племени Хама. В Болгары и в Хвалиссы имеются в виду волжские болгары, тюрки по происхождению, обитавшие в районе впадения Камы в Волгу. Хвалиссы – жители Хорезма, государства, расположенного в нижнем течении Амударьи. В XI-XII веках между Хорезмом и Русью поддерживались торговые и политические контакты. А Днепр впадает устьем в Понтийское море. Это море слывет русским. По берегам его учил, как говорят, святой Андрей, брат Петра. Когда Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, узнал он, что недалеко от Корсуни устье Днепра, и захотел отправиться в Рим, и проплыл в устье Днепровское, а оттуда отправился вверх по Днепру. В средневековых византийских легендах рассказывалось, как апостол Андрей проповедовал в землях по берегам Черного моря и, в частности, в Скифии. Видимо, эти апокрифические предания получили дальнейшее развитие на Руси. Апостолу было приписано путешествие из Синопа, город на северном берегу Малой Азии, в Рим, по Днепру, Волхову, Балтийскому морю и далее вокруг Европы. Каким-то образом к этой легенде был присоединен и рассказ о новгородских банях. Когда легенда об апостоле Андрее была вставлена в текст летописи, сказать трудно. Полагают, что это было сделано кем-то из последующих редакторов повести временных лет, так как сообщение о посещении апостолом Руси, вернее земель, на которых впоследствии возникнет русское государство, противоречит утверждению из статьи 983 года, что в Киеве и телом апостоли не суть были. И случилось так, что он пришел и стал под горами на берегу, и утром встал и сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божья, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей». И взошел на горы эти, благословил их и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы этой, где впоследствии возник Киев, и отправился по Днепру вверх. И пришел к славянам, где нынче стоит Новгород, и увидел живущих там людей, каков их обычай, и как моются и хлещутся, и удивился им. И отправился в страну варягов, и пришел в Рим, и поведал о том, как учил, и что видел, и рассказал. Удивительное видел я в славянской земле на пути своем суда. Видел бани деревянные, и разожгут их до красна, и разденутся, и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые, и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеную, и только так оживут. И творят это всякий день, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то совершают омовение себе, а не мучение. Те же, слышав об этом, удивлялись. Андрей же, побыв в Риме, пришел в Синоп. Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими родами, ибо и до той братии, о которой речь в дальнейшем, были уже поляне, и жили они родами на своих местах, и каждый управлялся самостоятельно.